которым жить бы и жить, если б не война. Когда Тоня подошла к нему, он задумчиво произнес: «Интересно, сколько тут могил? Почему тебя это заинтересовало?» «Так», — пожал плечами он, «а сам подумал, что такое вот кладбище, на котором хоронят уже сотни лет, можно было заполнить после 2-3 хороших наступлений стрелковой дивизии». На обратном пути, проходя мимо большого памятника, Володька усмехнулся. «Ради такой груды мрамора и бронзы можно даже захотеть помереть». Перед глазами стояли одинокие бугорки с фанерными звездами, которые попадались ему по всей дороге, которой он шел с передовой. Тоня заметила и горечь слов, и боль в глазах. «Ты что-то вспомнил?» «Да так», — нарочито небрежно ответил он и взял ее за руку. «Пойдем». Иногда они вместе ходили на Усачевский рынок и покупали 1-2 килограмма безумно дорогой картошки. И тогда Тоня командовала: «Лейтенант Володька, вам сегодня наряд без очереди чистить картошку». «Есть наряд вне очереди». И он отправлялся на кухню. Правда, он очень скоро доказал Тоне, что чистить картошку в военное время — преступление. Ее надо варить в мундире. Эту странную, почти семейную жизнь, только без ночей и близости, можно было бы назвать счастливой, если бы... Этих «если бы» было много. Первое и главное — это быстрота, с которой пробегали дни. Вторым «если бы» была Юлька. Потом мать, с которой он не проводил и часа в день. Не был он и у матери Толи Кузнецова. Никак не мог решиться пойти к жене Степанова. Не очень-то ясно было Сергеем, который, как сообщила ему мать, перешел на другую работу, где ему вроде бы дают бронь. «Ты должен все написать Юле», — не раз говорила ему Тоня. «Пока не могу, понимаешь. Если бы она была дома, не в армии, все было бы проще. Я сказал бы ей и все. А сейчас это, знаешь, как ударить лежачего», — отвечал Володька. И она молча соглашалась с ним, но через несколько дней возвращалась опять к этому. В отношении Володькиной матери, которая почти его не видела, Тоня была жестче. «Ты находился с матерью больше половины своего отпуска. Остаток его мой и только мой», — заявила она однажды. «А потом, ты знаешь, для меня сейчас отец, брат, все ушли на второй план, а они же на фронте. Это страшно эгоистично, но я ничего не могу с собой поделать. Для меня сейчас существуешь только ты, лейтенант Володька. Я спокойна, только когда ты со мной. Разве у тебя по-другому?» У Володьки было, наверное, немного по-другому. Он был мужчиной, и та полная поглощенность своими чувствами, то напряженное, но бездумное состояние, продолжавшееся целую неделю, как-то расслабляло его, и эта расслабленность была ему неприятна, потому как знал он, что ему надо собраться, решить все вопросы перед тем, что его ждет. И Тоня стала замечать, как временами он уходил в себя, задумывался, хмуря брови, и его взгляд становился отрешенным. «Я вижу, с тебя сходит понемногу хмель, Володя», сказала она, грустно покачивая головой. «Не в этом дело, Тоня». «Да, я понимаю». Тоня положила руку ему на лоб, потом вздерошив волосы. «Можешь уйти сегодня, когда тебе нужно, но мне будет очень тяжело без тебя». Мать ничего не говорила Володьке, но он видел, она была обижена глубоко, что ради какой-то девчонки, а кем для нее может быть Тоня, он забросил и дом, и ее. Когда он возвращался в полночь, она разогревала обед и молча подавала ему. Володька наскоро съедал его, после чего спешил в свою комнату, бухался в постель. Скорее заснуть, чтоб быстрее прошла ночь и наступило утро».